Договорив, она прильнула губами к моим губам, даже не дав мне возможность ответить. Пусть она и сказала все это на одном дыхании, я чувствовал, как страшно ей было признаться. Ведь мы, действительно, были знакомы весьма недолго, и этого временного отрезка едва ли достаточно, чтобы воспылать чувствами. К тому же, я был довольно-таки популярной личностью и вполне мог бы отказать простой ведущей какого-то шоу на радио. Но несмотря на риски, она все же решилась на этот шаг, и я счастлив, что она решилась. Я обнял ее и сильнее углубил поцелуй. Она с неистовой страстью оседлала меня, продолжая упиваться жарким поцелуем. Я был неимоверно удивлен, когда при помощи интуиции проверил ее сосуд любви. Он был переполнен, любовь буквально переливалась через край. Похоже, я недостаточно всерьез принял ее слова о том, что она была влюблена в меня как в кумира. Ее любовь находилась далеко за гранью разумного. И самое главное это то, что языком ее любви являлись подарки. Я уже не раз упоминал, что для таких людей, презенты не единственный источник счастья. Спасение от рук злодеев, помощь в бедственном положении и просто проявление знака внимания, как, например, выступление в сегодняшнем шоу, являлись даже большим источником эмоций, нежели простые физические дары. Неосознанно я сам заполнил ее сосуд любви и нисколько об этом не пожалел. Плюс один к характеристике жены короля. Поздравляем, у вас еще одна спутница, согласная провести свою жизнь с вами. Плюс 5 к выносливости. Глава 147. Черный рынок. Черный рынок – место, в котором нечистые на руку люди могут позволить себе продавать, покупать, иногда даже красть товары, которые запрещены законом или же разрешены, но получены нелегальным способом. Эта ярмарка беззакония активно процветала, предлагая наиболее богатым и влиятельным людям то, чего те сами даже с огромным упорством не могли бы раздобыть, начиная с древних артефактов и заканчивая вещами инопланетного происхождения. Ко всему прочему, здесь представители темного мира предлагали воспользоваться своими услугами, гарантируя быструю и качественную работу, от банальных краж и заказных убийств до свержения целых государств. Правда, чем сложнее являлось задание, тем дороже стоила работа. Поэтому если у тебя в кармане не звенят монеты, то приходить в это место даже не стоит. А если ты все же богат и все же пришел, то даже тогда расслабляться не стоит. Потеряешь бдительность, лишишься финансов, не получив то, чего хотел. В Нью-Йорке Марвилл крупнейшим местом базирования черного рынка являлся район адской кухни, который находился под контролем Уилсона Фиска. Именно благодаря его влиянию в рынке царил порядок, а местные криминальные авторитеты не устраивали войны и соблюдали установленные Кингпином правила и законы. Этим вечером злодейка под именем Белый Кролик рыскала по черному рынку, собирая информацию об одном конкретном человеке, Норвуде Бейли. Относительно недавно она рассказала Алексу Риту о том, что когда-то видела директора музыкального лейбла в среде темной торговли, а стало быть, он не был чист на руку. Лорин Датсон получила от Рита наказ собрать информацию о связях Норвуда в криминальном мире, о причинах его визита на черный рынок и по возможности найти доказательства его причастности к преступным синдикатам, если таковые имелись. Кролик, когда узнала, что этот червь Бейли посмел пойти против ее любимого и подать на него в суд, пришла в самую настоящую ярость и решила, что непременно должна наказать этого слизняка. Она задействовала все имеющиеся у нее ресурсы и откопала на Норвуда много интересного. Все-таки зайчишка, хоть и не считалась очень известной преступницей, была крайне богатой особой, а это в свою очередь позволяло ей обзаводиться внушительными связями и возможностями. К тому же в ее подчинении находилась пара десятков наемников, и, несмотря на то, что она заставляла их одеваться в костюмы пушистых кроликов, все они являлись неплохо обученными бойцами и исполняли любые ее приказы. С тех пор, как стало известно, что у нее появился очень сильный покровитель, все больше людей желали оказаться под ее началом. Слух о том, что некто Джек Исти не смог расправиться с командой защитников, уже разлетелся по всей темной изнанке мира. К тому же осведомленных не покидала мысль, что именно из-за служения этому загадочному персонажу, злодейка обрела поистине огромную силу. Поэтому многие искали благосклонность к девушке, чтобы она порекомендовала их Джеку и помогла примкнуть к этому таинственному персонажу, наделяющему своих подчиненных силой. Репутация и влияние Белого Кролика росли, и тем было удивительно, когда в этот вечер ей и пятерым ее подчиненным преградила путь воительница в красной боевой униформе, нижнюю половину лица которой прикрывала тканевая маска, а обнаженная катана в ее руке острием выжидающе смотрела на землю. Ларин слегка удивилась тому, как незнакомка посмела встать напротив нее. Но когда она и пятеро ее лакеев мгновенно оказались окружены не менее десятком воинов в черных одеяниях, поняла, девушка с мечом была явно непроста. Однако злодейку это нисколько не напугало, напротив, ей было необычайно весело от всего происходящего, чего нельзя было сказать о ее подопечных. «Ребят, вы кто такие?» – задорно улыбаясь, спросила Датсон. «У вас есть ко мне какое-то дело, белый кролик?» – обратилась к ней воительница в маске. «Ты единственная, кто держит связь с Джеком Истини. Скажи, как мне его найти, и тогда останешься жить?» «Что, простите?» – спросила она, демонстративно прочищая пальцем ухо, словно имела возможность не так расслышать. «Ты мне реально угрожаешь? Или это происходит в моем воображении? Знаешь, у меня не все в порядке с головой, иногда даже со мной говорит один кролик, веля творить всякое разное. Где Джек Истини?» Проигнорировав девушку, повторила воительница свой вопрос. «Его разыскивает рука, а мы всегда находим то, что нам нужно. Начинай говорить или лишишься руки. Дамочка, что ты на меня наезжаешь? Не видишь, что ли, уровень моего пофигизма от твоих угроз?» Белый кролик нисколько не церемонилась и нисколько не относилась серьезно к представительнице древней организации наемных убийц, хотя и прекрасно знала, что они из себя представляют. У мисс Датсон было начисто стерто эмоциональное составляющее, отвечающее за страх на сумасшедших личностей, а Ларин Датсон была именно из таких, не действовали запугивания, ибо они видели в этом не что-то страшное, а нечто забавное. Электро на час, убийца, а ныне доверенное лицо организации, вскоре начала это понимать, но все же решилась проверить, так ли безумна эта зайчишка, какой стремится казаться. Она резко сорвалась с места и, замахнувшись мечом, попыталась отрубить кролику одну из конечностей. Но Ларина Датсон быстро отреагировала на выпад воительницы, заблокировав удар своим зонтиком. Электро от удивления округлила глаза. Кролик смогла выдержать натиск ее удара, а ведь для этого требовалась огромная физическая сила. Отступив на несколько шагов, убийца проследила за руками Датсон и поняла, что та намеревалась пустить по ней очередь из миленького на вид зонтика. Пока она занималась поиском белого кролика, успела выяснить, как та сражается и какой экипировкой владеет, а потому подобное вооружение нисколько не смутило убийцу. Она уже была готова стремительно сократить дистанцию и на сей раз атаковать противницу всерьез. Но к еще одному изумлению, кролик не стала по ней стрелять, лишь весело улыбалась и шевелила ушками. Воины-ниндзя руки уже были готовы пойти в наступление и убить подчиненных злодейки, а ее саму обезвредить, но начальница дала им приказ не вмешиваться. Она желала выяснить, чего же хотела сумасшедшая. «Ха-ха, ты забавная», задорно засмеялась Ларин, выставив дуло своего зонтика и готовая начать стрельбу в любую секунду. «Я вижу, вам очень хочется встретиться с Джеком Истини, но вы, похоже, кое-чего не понимаете. Как бы сильно вы этого не хотели, у вас ничего не выйдет, только если он сам не изъявит желание говорить с вами. Рука для него пустой звук, не заслуживающий внимания. Однако я могу ему о вас рассказать, а будет он с вами беседовать или нет, решать только ему. Кстати, если бы со мной что-нибудь случилось...» Тут барышня снова хихикнула, а затем растянула на лице злобный оскал. «Вашей организации пришел бы конец, и все из-за недальновидности какой-то дуры в маске». Воительница не стала реагировать на оскорбительное слово, она думала о том, что ее выходка в самом деле была несколько глупой и преждевременной. Им ничего не было известно об этом Джеке Истине. Они не знали ни характер его личности, ни предела его силы, возможности и даже не знали, кем именно он являлся. Вполне может быть, что он действительно не был человеком и мог обладать колоссальной силой. В таком случае ее действия могли бы спровоцировать чудовище, а это им было ни к чему. «Скажи ему, что рука хочет с ним встретиться завтра вечером на месте старого. Подруга, ты куда это так разогналась?» — прервала кролик воительницу. «Не вы назначаете встречу, у вас для этого не та квалификация. Единственное, что вы можете сделать, это смиренно ждать ответа от великого, и если он снизойдет до вас, прийти в указанное им место. Окно статуса. Имя. Алекс Рид. Раса. Совершенный человек. Возраст. 21. Энергия жизни. 1386. Сила. 233. Скорость. 184. Ловкость. 183. Выносливость. 282, интеллект, 99, мудрость, 122, харизма, 42, регенерация, 41, боевое мастерство, 30, мастерство фехтования, 22, жены короля, 9, сопротивление, яд, токсин, вирус, бактерия, 19%, свободных очков, 0, очков достижений, 0, навыки, пассивные, разум игрока, суперсолдат, активные, контроль феромонов, достижения, ученик Бэтмена, великий король гарема, мудрец, мастер меча. Вчера наши соотношения стриж достигли нового уровня, что позволило характеристике жены короля достигнуть отметки в 9 единиц. Все верно, 9 женщин изъявили желание провести свою жизнь со мной, и это не может не радовать такого любвеобильного человека, как я. Это все замечательно, но есть кое-что в данной цифре, что вызывает во мне странное чувство. Моя интуиция шепчет, что в скором времени с характеристикой жены короля должно произойти нечто выходящее за рамки. Я не знаю, что именно, но не думаю, что за этим последует нечто плохое. Сдается мне, что как только цифра перевалит отметку в 10 единиц, система выдаст мне очередной сюрприз. Эх, хочется прямо сейчас узнать, что же меня ждет, когда это случится. Завоевать сердце еще одной дамы и скорее получить заветную прибавку к характеристике? Нет, делать этого я не намерен. Я всегда стремился к взаимной любви, и все девушки, которые согласились связать со мною свою судьбу, доверились мне, в первую очередь, за искренность моих намерений, да, немного жадных, но тем не менее искренних. Все полученные характеристики от их связи со мной шли лишь дополнительным бонусом. Я не ставил себе цели становиться сильнее за их счет, хоть и радовался этому. Таковы мои принципы, и я не собираюсь их менять. Так что я вновь предоставил все в руки судьбы и непредсказуемости будущего. И пока я рассматривал свой статус, не заметил, как Ларин вернулась домой. Сегодня она отправилась на черный рынок, чтобы найти информацию о Норвуде Бэйли, и, честно признаться, я ожидал, что она вернется гораздо позже. Вполне возможно, что у нее возникли непредвиденные обстоятельства. И как я ожидал, кое-что и в самом деле случилось. Девушка скинула с себя облачение кролика и, прыгнув в мои объятия, уткнулась лицом в грудь. Она рассказала все, что с ней произошло, буквально слово в слово, и стала ждать моей реакции. «Ларин, должен признать, ты отлично постаралась», — погладил я девушку по ее светлым волосам. «Ты не вышла из образа и до конца отыграла роль слуги древнего мистического существа. Уверен, теперь рука подумает дважды, прежде чем выказывать неуважение ко мне». «Хе-хе, хвали меня больше», — счастливо заулыбалась Ларина. «Ты просто потрясающая», — поцеловал я ее в висок. Мне показалось, зайчонок даже замурлыкал от радости. «Значит, рука хочет встретиться со мной? Зачем, интересно, ты им понадобился? Ведь кроме Улисса Кло, Джек ни с кем не встречался. Я также был бы не прочь понять, чего они от меня хотят». Но когда моя милая блондиночка упомянула однорукого контрабандиста, я стал догадываться, зачем им понадобился Джек. «Я дал Кло эликсир из ямы Лазаря в обмен на сердцевидную траву. В руках международного преступника оказалось практически универсальное лекарство, способное вылечить любую болезнь. Панацея от всего плохого, которая даже может восстановить утраченную конечность. Чем не лакомый кусок для руки? Уверен, как только им стало известно, что Улисс свернул себе руку, они сразу же решили выяснить у того, где он заполучил такое чудо-средство. И лично я сомневаюсь, что мой деловой партнер смог сдержать язык за зубами и все им не разболтать. Значит, встретиться они хотят, чтобы получить у меня эликсир. Ларин, сообщи им, что я, вернее Джек, согласен встретиться с этими ничтожествами. Завтра вечером на том же заброшенном складе, где ранее состоялась сделка с Улисс Кло. Ах, я обожаю, когда ты ведешь себя как злодей. Этот образ подходит тебе больше, чем образ примерного мальчика, — с вожделением произнесла белый кролик. Но тебе и в самом деле нужно с ними встречаться? Да, им определенно что-то от меня нужно. Но раз они хотят чего-то от меня, то пусть приготовится расчехлить свои карманы. Посмотрим, что я смогу с них получить. Хэмэм, хорошо, я сообщу им, что Джек из тени смилостивился и согласился снизойти до них. Ха-ха, ты полностью вошла в образ. Похоже, Ларин очень нравится это притворство. Она испытывает настоящее удовольствие от этой игры на публику. Должно быть, ей было крайне скучно жить, а потому она частенько баловала себя преступлениями. Да, у нее не совсем здоровая психика, поэтому удивляться подобного рода развлечениям не стоит. Но сейчас она словно нашла альтернативу, чем заполнить свои серые будни, и не может нарадоваться этому. После того, как вопрос с рукой был решен, Ларин предложила выпить чаю, и я согласился, но потом, моя интуиция вдруг упрямо начала тянуть меня куда-то, словно я должен был следовать за ней немедленно. Но также я почувствовал, что место это подстерегало опасность. Следуя здравому смыслу, я не должен был лезть туда, но я уже привык доверять своей интуиции. Хоть она и указывала на возможную опасность, она также сулила некую возможность. Я решил, что мне стоит проверить сигнал. Тем более, что сейчас я уже не беззащитный человек. У меня достаточно сил, чтобы выжить в передряге, если, конечно, она не планетарного масштаба. Ну и потом, будь там серьезная опасность, интуиция бы меня не подгоняла туда, а напротив, советовала бы драпать в противоположном направлении со всей доступной мне скоростью. «Прости, Ларин, но чай отменяется. Мне придется кое-куда сходить». «Что, я могу пойти с тобой?» — с надеждой спросила хозяйка дома. «К несчастью, мне пришлось отказать ей. Прости, но в этот раз я пойду как интеллектуал. Будет странно, если героя заметит в компании злодейки». «Ну вот, невезуха», — буркнула девушка, обиженно скрестив руки на груди. «Я сел в машину и помчался туда, куда звала меня моя интуиция. Особняк Ларины Датсон остался позади. Я проехал около 3 километров и остановился. Затем вышел из салона и взглянул на крыши зданий. Дальше следовало двигаться пешком. Транспорт, что привез меня сюда, в тот же миг исчез из виду, переместившись в ячейку инвентаря. Облачившись в черный боевой костюм, а лицо спрятав за белой маской, я стал стремительно взбираться на крышу близстоящего здания. С моими текущими физическими характеристиками, данный трюк не составил мне никакого труда. Вспомнив уроки Бэтгерл, я перепрыгивал с крыши на крышу и преодолевал неимоверные расстояния. Моя нынешняя скорость превосходила даже суперсолдата. Можно сказать, что я практически в 7-8 раз быстрее среднестатистического человека. Так что я могу смело заверить, что перемещаться по городу способен так же быстро, как и Человек-паук, при том, что у меня нет паутины. Ладно, это не совсем так. У меня есть крюк, который я позаимствовал у Бэтмена и который применял теперь в сложных участках, дабы эффективно их преодолевать. И вот, буквально через пару минут марафона интуиция привела меня туда, куда так хотела привести, до места битвы защитников с воинами руки. Сорвиголова, железный кулак и неуязвимый человек отбивались от десятков ниндзя в черном, что нападали на них с холодным оружием, желая пустить на шампуры. Возглавляла всех этих убийц воительница в красной боевой униформе, которая прямо сейчас пыталась перерезать горло дьяволу адской кухни, но тот успешно уклонился. Я не видел лица девушки, так как нижняя ее часть была закрыта маской, но мне и так было известно, чья личность скрывалась за ней. Интересно, с чего вообще началась потасовка? Кто виноват? Кого наказать? ХМ, а Джессики здесь не видно, выходит, в этот раз команда защитников не в полном составе. Где же наш детектив, когда она так нужна? Ладно, отложим это пока в сторону. Что ж, думаю, мне стоит вмешаться и слегка подсобить нашим героям. Лучшего времени для официального представления в образе интеллектуала и не сыскать. Вот только нужно сделать это красиво. Ведь все мы знаем, главное, это эффектно появиться. Глава 148. Волшебный кулак. Ночь, имея на то все права, сменила сумерки и поспешно окутала город непроглядной тьмой. На небосводе взошла холодная полная луна. Она, отчетливо освещая, заливала серебряным сиянием фигуры людей, сцепившихся в яростной схватке на крыше заброшенного здания. 3 отважных героя Нью-Йорка сражались с безжалостными убийцами в черном. Более 2 дюжин обученных воинов неистово бросались на защитников с острыми, как лезвие, мечами. Несмотря на явное численное превосходство врагов, герои умело противостояли атакам и сражались храбро. И все же, 2 мастера среди рядовых ниндзя руки доставляли 3 бойцам, стоящим на стороне справедливости, немало проблем, наращивая значительное преимущество и создавая в этой жесткой схватке перевес в пользу своих сил. И когда, казалось бы, надежда доблестных воителей почти угасла, им на помощь явился новый герой. Прямо в эпицентре сражения из ниоткуда поднялось густое облако серого дыма, и крышу легким дуновением ветра окутало серой пеленой. Все замерли. Глаза людей как темной, так и светлой стороны удивленно озирались по сторонам. Неприглядное густое облако в центре, клубясь плотными комьями, начало быстро рассеиваться, и перед ничего не понимающими лицами предстал он, главный герой. Его ноги были согнуты в коленях, а руки опирались о землю, голова его была наклонена вниз, и он вовсе не спешил поднять на присутствующий свой взгляд, будто происходящее вокруг его совсем не трогало. Участники битвы, забыв, зачем они здесь вообще собрались, в едином порыве недоуменно уставились на таинственного незнакомца в сером тумане. Человек в черном плаще и в белой маске, скрывающий его лицо, наконец начал медленно подниматься и также медленно осматривать окружающую обстановку. Все занервничали, гостей никто не ждал, к тому же никто не знал, кто это и с какой целью явился. Воины тени были готовы противостоять новому неизвестному врагу, кем бы он ни был. Трое поборников справедливости думали так же. Однако таинственный незнакомец, кажется, оставшись довольным увиденным, растянул на своей белой маске нить радостной улыбки и, подняв руку в знак приветствия, произнес задорным тоном: «Всем здрасте, я интеллектуал. Вы, наверное, сейчас в смятении, не знаете, что происходит и кто я вообще такой. Позвольте объяснить, я странствующий супергерой, защитник обездоленных, носитель добродетелей и возмездия для нечестивцев. Гулял я, значит, по крышам, засматривался на полную луну, восхищался ее величием, внеземной красотой, как вдруг смотрю, потасовка. Ну я мигом сюда, чтоб помочь вам решить ваши разногласия. Друзья, зачем же биться, если можно договориться?» Присутствующие продолжали стоять неподвижно, молча наблюдая за разглагольствующим глупцом. «Что это еще за клоун?» Сурово возмутился мужчина азиатской внешности, в чьих руках покоилась смертоносная катана. «Какой-то придурок», — охарактеризовал Электро на час прибывшего героя. «Обидно вообще-то», — возмутился интеллектуал, услышав оскорбление одного из лидеров «Руки и черного неба». «А-а, я понял, вы не верите, что я такой хороший и замечательный из-за маски. Так я могу снять, это не проблема». Герой схватил маску одной рукой и стал медленно его снимать. Все покорно продолжали наблюдать за его действием. Наконец дело было сделано. За маской скрывалась точно такая же белая улыбающаяся маска. «Видите, я открытый человек, ничего ни от кого не скрывающий. Так что вы тоже можете ничего не скрывать и рассказать всем, чем вы недовольны и как мы можем решить проблему. Давайте будем честны друг с другом», — торжественно произнес герой в черном, надев на маску еще одну маску. «Да сколько можно? Друзья мои, не знаю, в чем состоит ваша проблема, что вы даже схватились за мечи, но позвольте сказать пару слов. Ненависть порождает ненависть, насилие порождает насилие и жестокость порождает жестокость в раскручивающейся спирали всеобщего разрушения. Поэтому давайте жить дружно», — сложив руки в молитвенном жесте, голосом смиренного святого проговорил интеллектуал. Но буквально в следующую же секунду стоящий подле него ниндзя посмел шелохнуться, и миролюбивый герой тут же нанес стремительный удар по лицу бедолаги, отправив воина тени в долгий полет. Все убийцы клана Рука, а также трио героев в шоке смотрели на развернувшуюся картину. «КХМ, прошу прощения за это», — кашлянув, извинился мужчина в белой маске. «Я все еще против насилия», — уверял он. «Просто привык давать сдачи, а из-за своей подозрительности, заранее, убить его», — дал команду азиат, вновь вступив в схватку с железным кулаком. На поле боя снова вернулась суматоха. Мураками, один из пяти лидеров Руки, набросился на Дэнни Рэнда в попытках одолеть стража Кунь-Луня. Электроноча сбилась с дьяволом адской кухни и, по всей видимости, одерживала вверх. Неуязвимый человек сражался с дюжиной воинов в черных трико и с мечами наперевес, раскидывая их по всей крыше. Часть солдат-статистов, после жесткого приказа их лидера накрошить на мелкие кусочки эффектно явившегося героя, переключились и на меня. «Да как он только посмел, Ирод! Господа, давайте не будем горячиться, мы же все интеллигентные люди», — попытался я достучаться до вояк, но единственным ответом мне был лишь холодный клинок, проскользнувший в паре сантиметров от моей маски. Я продолжал уклоняться от нападок убийц, при этом не прекращая попытки вразумить заблудшие души. «Насилие порождает лишь большее насилие. Эх», — досадовал я вслух, — «современная интеллигенция уже не та. Нет того полета мысли. Люди не задаются извечными вопросами, волновавшими мудрецов. Кто есть я? Чё я такой борзый? И вообще, может быть, я не на того нарвался?» Когда острая сталь опять едва не разрубила мое боевое облачение, Я не сдержался, схватил воина руки за рукоять его же меча, остановив тем самым все его дальнейшие попытки наступления. Как бы ни пыжился ниндзя в черном, ему никак не удавалось вырваться из моего захвата. Ты знаешь, что такое апперкот? Просто ты сейчас в шаге от этого великого познания. Разумеется, я нанес ему смачный удар кулаком в подбородок. Да так, что он подскочил на 3 метра вверх и едва не научился летать. К сожалению, на этом мои страдания не закончились. На меня тут же накинулись еще 2 представителей семейства кровожадных остолопов. Но я по-прежнему не был лишен надежды и старался достучаться до их зомбированных мозгов. Ведь драться – плохо, а поливать цветочки – благое дело. Однако меня по-прежнему никто не слушал. Неужели я настолько неубедителен, или всему виной моя чудесная маска, что смотрела на этих несчастных ниндзя с улыбкой на устах? Граждане, одумайтесь. Имейте в виду, мое терпение тоже не безгранично, говорил я, уклоняясь от нападок солдат с холодным оружием. Предупреждаю, иначе вы познаете гнев интеллектуала. Все продолжали показательно игнорировать мои слова, атакуя рубящими и колющими ударами. Если бы не скорость и мои ускоренные рефлексы, то я уже давно был бы шашлыком на палочке. Пока я призывал всех к миру, не успел вовремя отскочить в сторону, и воин руки с длиннющим мечом таки сумел задеть подол моего плаща, вспоров тем самым мою боевую униформу. Улыбка на белой маске вытянулась ровной полоской. «Ну все, вы меня довели, узрите же бой умных людей», воскликнул я и тихим шепотом молниеносно пробормотал будущую картину боя, что вырисовалось у меня в голове. Нужно контролировать свои эмоции. Сначала отвлечь жертву, потом блокировать его удар клинком, прямым кроссом в щеку, сбить с толку. От шока он начнет махать мечом, выставить блок, и удар в корпус, блок слева, удар в челюсть, и перелом. Сломать ребра, ударить под дых, полностью выбить челюсть, схватить правую руку, что держит оружие, вывернуть локоть и сломать локтевую кость, и удар стопой в диафрагму. В результате, звон в ушах, челюсть выбита, 3 ребра треснуты, 4 сломаны, перелом локтевого сустава и кровоизлияние в диафрагме, физическое восстановление, 6 недель, полное психологическое восстановление, 6 месяцев, возможность портить чужую одежду нейтрализована, сценарий завершен, приступим. Вначале отвлечь, думаю, хватит неожиданного падения шара сверху, готово, затем серия ударов, в том числе и по ушам оппонента, несколько ударов в корпус, сломать руку и удар ногой в нижний ряд ребер, готово, все проделано в точности, как и планировалось, пусть я провел настолько шикарное комбо, единственным кто оценил ее по достоинству был сорвиголова, свое видение боя я проговорил очень тихо и очень быстро, и лишь незрячий герой со своим острым слухом смог услышать меня, а уж когда весь бой прошел по оговоренному сценарию, дьявол адской кухни шокированно замер, из-за чего пропустил удар электры. Хе-хе, я ведь не просто так несу имя интеллектуал, мне нужно соответствовать. Конечно, по большей части я воспользовался не столько 7 потоками сознания, сколько интуицией, которая позволила мне предугадать дальнейшие действия оппонента. Может попробовать еще раз, у меня тут как раз есть ниндзя, который уже продолжительное время пытается проколоть меня парой сай. Голова задрана влево, частичная глухота на правое ухо, видимо, результат хлопка неуязвимого человека, 1 место для удара, 2, горло, парализовать голосовые связки, перестанет жаловаться на несправедливость в жизни, 3, возможно, он много пьет из-за тяжелой работы убийцы древней организации, удар по печени, и 4, волочит левую ногу, сказывается ранняя массированная ударная волна от железного кулака, в коленную чашечку, прогноз, очнется через 90 секунд, сможет драться в лучшем случае через 1/4 часа. Полное выздоровление маловероятно. И вновь овации от сорвиголовы, лежащего на полу после грозного удара девушки в маске. И нет, я не виноват в том, что он лежит, герой сам не сдюжил. Но в любом случае мне стоит ему помощь, ведь он мой адвокат как-никак. Стремительно сократив расстояние, я выставил свой черный клинок, выкованный из вибраниума, против меча Электры, которая пыталась зарубить незрячего героя. «Девушка, вам стоит быть поласковее, а иначе кто же на вас женится? Самоубийство нынче не в моде». Воительница юмора не оценила, о чем свидетельствовали ее холодные глаза. Она взмахнула клинком в попытке перерезать мне горло. Видимо, таким образом хотела заставить меня замолчать. Не вышло. Я блокировал ее меч оружием из вибраниума, и на ее клинке образовалась вмятина. Как ни посмотри, а обычная сталь не способна противостоять металлу Ваканды. Хоть девушка и заметила страшную остроту моей катаны, все равно продолжила нападение в надежде выиграть бой до того, как ее оружие сломается. В итоге она не добилась быстрой победы, а ее меч быстро раскололся. Но даже после потери оружия, она оставалась крайне опасной леди, так что я не смел относиться к ней несерьезно. Ко мне на выручку вовремя явился Сорвиголова, который был готов взять реванш за свой недавний проигрыш. Но давайте все же не будем к Мэтту Мёрдоку слишком строги, ведь он до этого сражался, будучи в немалом шоке. Он узнал в противнице знакомую из далекого прошлого, которая к тому же должна была быть не совсем жива. И самое интересное в том, что узнал он ее не по внешности. Не забываем, что герой наш незрячий, не по сердцебиению, оно у девушки не билось от слова совсем. Выяснил он ее личность по тактике ведения боя, по приемам, что она использовала, и по уникальной технике сражения. Вот что значит мастера и боевые вундеркинды. Когда же я смогу добраться до таких высот? Эх, вернусь и потренируюсь чутко, может быть, смогу смириться со своей ущербностью. Электра на час, убийца, обучавшаяся у Стика, была бывшей возлюбленной Мэтта Мёрдока. Она вернулась в его жизнь после 10-летнего отсутствия. Поэтому его шок можно понять. Стоит заметить, что Электра не просто убийца, ей предлагали возглавить древний клан Рука, но она отказалась и погибла в финальной схватке с Нобу. Позже была воскрешена и стала известна как Черное Небо. Ох уж эти тайные организации наемных убийц, что Лига Теней, что Рука, у каждого имеются свои способы, как воскресить умершего. Вот только, что у тех, что у этих, игры со смертью до добра не доводит, и оживают мертвецы с парочкой побочных эффектов. Яма Лазаря воскрешает человека, но превращает его в безумного психопата. Рука же использует некую субстанцию, и она также делает из людей неуравновешенных зомби. К примеру, Электра на час напрочь потеряла воспоминания, став безжалостным ходячим оружием. К слову, оба метода заметно повышают характеристики восставших из мертвых личностей. Так что Черное Небо крайне опасная дама, а с учетом того, что у нее не все в порядке с головой, она опасна вдвойне. Мы с дьяволом адской кухни пытались сдерживать Электру, и вполне успешно, пока я не ударил ее в лицо, хотя это громко сказано, правильнее будет сказать, слегка коснулся, и с нее не сорвалась тканевая маска, едва держащаяся на лице. И тут противник применил запрещенный прием, от которого у меня напрочь отсутствовала защита, она сразила меня своей красотой. Девушка была поистине прекрасна, несмотря на то, что считалось восставшим из мертвых трупом. Ее холодные глаза и ледяное лицо было отдельным произведением искусства. А Сай в ее руке, что стремительно приближался ко мне, был... Стоп, Сай, когда, откуда она вытащила этот трезубчатый клинок? Неважно, отступать. Я еле успел избежать первого удара и попятился назад, стараясь уйти как можно дальше от психованной барышни. Но воительница никак не собиралась меня отпускать, не сделав во мне парочку дырок при помощи своих острых ножичков. Мне не оставалось ничего другого, как применить свою атаку, ориентированную на площадь. Небесная кара. С неба в тот же миг на обезумевшую леди обрушился железный град. Будучи не готовой к воздушной атаке, сильнейшая убийца руки едва ли не схлопотала увесистым металлическим шаром по голове, но даже своевременно отреагировав, она все же травмировала плечо, по которому попал снаряд. Повлияет ли такая травма на боевой потенциал Черного Неба? Да чтоб я знал. Одно мне известно точно. Больно ей было не очень. Все-таки после воскрешения болевой порог у мисс Электры был заметно увеличен. Я даже не знаю, чувствует ли она боль вообще. Но это не столь важно. Главное, благодаря этому я смог уйти от череды ее безумных атак. «Ты что творишь?» Донесся до меня разъяренный голос Люка Кейджа, на которого то и дело сыпался с неба нескончаемый град. «Убери эту хрень!» Благо, из-за непробиваемой кожи с ним ничего не случилось. Мой массированный обстрел тяжеленными снарядами попал не только по вражеской воительнице, но также задел и моих союзников. Вернее, одного. Сорвиголова сумела избежать небесное возмездие благодаря своей эхолокации, а железного кулака град обошел стороной. Так что неуязвимый человек оказался единственным, кого накрыло шарами. «Товарищи, не обессудьте, я запаниковал, попытался я принести извинения, и наконец отменил небесную кару. Сделал ли я это специально? Хе-хе, разумеется, да, ведь я хотел помочь Кейджу, и моя воздушная атака вывела из строя почти что всех рядовых солдат руки, досаждавших черному здоровяку. Здесь нет никакого злого умысла, абсолютно. И пока дьявол адской кухни вновь был занят своей бывшей пассией, на нас с Люком набросился мужчина с азиатской внешностью и с сильным желанием искромсать нас на куски. «Как я это понял? Я искромсаю вас на куски», — озвучил Мураками свои намерения. «Да все просто». До этого он сражался с железным кулаком, но увидев, что его бойцы не справляются с поставленной задачей, а именно прикончить меня, решил сделать это сам. Страж Кунь-Луня хотел остановить лидера руки, но ему помешали оставшиеся ниндзя. «Ты начинаешь меня раздражать, клоун», — произнес глава древнего клана. «Если бы ты не явился, железный кулак уже был бы наш. Ты сорвал весь план. Я лично распотрошу твои внутренности и рассортирую по банкам. Эй, мистер, почему вы такой дерзкий? Да я на таких, как вы, в Мария сверху прыгал». Он не стал отвечать на мою издевку. Сократив расстояние, мастер меча замахнулся на меня катаной, но его выпад был заблокирован Люком Кейджем, который принял удар острого оружия голой рукой. Будучи практически неуязвимым, черный герой не боялся холодного оружия. Его одежда уже была раскромсана и превращена в лохмотья с десятками разрезов, но на коже не было даже следа от царапин. Мураками заметил, насколько твердой была кожа здоровяка, но нисколько не смутился. Его тренировали в монастыре Кунь-Луня, где ему довелось сражаться против самых разных существ. Он знал, как приспособиться и нанести поражение даже неуязвимому, на первый взгляд, существу, что он и продемонстрировал, когда нанес Кейджу в солнечное сплетение, казалось бы, простой удар ладонью, но от этого слабого толчка гигант отлетел на 7 метров. Длился бы его полет и дальше, прямиком вниз с крыши десятиэтажного здания, если бы я не поймал черного героя, лишив его тем самым возможности познакомиться с плоским асфальтом. «Черт, как он это сделал?» – удивился неуязвимый человек, рассматривая не слишком массивное тельце азиата. «Послушай, кем бы ты ни был, – обратился ко мне Люк, – нам нужен план. Думаю, я смогу достать его, если ты снова вызовешь тот град. Не стоит утруждаться, мой дорогой друг», – похлопал я героя по плечу. «План таков: у меня есть кулаки, а у него – нос. Я пошел». «Стой!» Взмахнув клинком из виброниума, я хотел заставить противника защититься своим оружием, что в итоге сломало бы его меч, а мне позволило бы более не бояться колотой и рваной раны. Вот только, лидер руки не стал пускать свою катану на утиль, так как был умудрен опытом моего сражения с Электрой. Он уклонился от моей атаки, быстро перейдя в режим контрнаступления. Мне оставалось лишь защищаться, пока в бой не вступил Люк Кейдж. Мураками довольно неплохо держался против нас двоих, но, к несчастью для него, мне это уже все начинало надоедать. «Пора заканчивать. Настало время воспользоваться особым приемом», — проговорил я, будучи абсолютно серьезным. «Отведай мой волшебный кулак». Насторожившись, лидер руки подготовился защищаться, но к его удивлению, и к удивлению всех присутствующих, вместо удара рукой, я со всей силы вмазал ему стопой прямиком в живот. «Кхе-ка-ка-ха, это пинок!» — возмущенно кричал обиженный азиат. «Именно это и делает его волшебным», — произнес я веселым тоном, и моя маска показала довольную улыбку. Я нанес ему еще пару ударов, от которых мужчина, из-за полученной ранее травмы, не смог уклониться. В конечном счете один из пяти лидеров руки пал. Электра, увидев поражение Мураками, проигнорировала сражение с дьяволом адской кухни и встала на защиту мужчины. «Уходим», — дала она команду, и все члены древнего клана безукоризненно выполнили ее приказ. Они действовали очень слаженно, забирая с собой всех тех, кто не мог двигаться самостоятельно или же находился в отключке. Лидер руки не был без сознания, но и он не стал противиться черному небу, ибо понимал, что бой проигран. «Ребят, стойте», — крикнул я вдогонку. «Скажите, я вас не слишком сильно обидел? Просто я так старался, хотелось бы верить, что не зря». К моему огорчению, мне никто так и не ответил. «Это же надо уметь так технично дать деру», — прокомментировал я их тактическое отступление. «Ладно, с ними разобрались, осталось поговорить с трио героев». Защитники устремили на меня свое внимание, и неуязвимый человек, продолжая оставаться на стороже, задал мучающий всех вопрос. «Кто ты такой?» Глава 149. Разговор с защитниками. «Кто ты такой?» «Хе», ответ на этот вопрос у меня был подготовлен заранее. Я лишь ждал подходящего момента, чтобы озвучить его. «Я уже слетящий на крыльях ночи, болото на пути преступности. Я, Алекс Рид, заявил сорвиголова, прервав мое искрометное представление. Никакой конфиденциальности. Я, быть может, и не планировал скрывать от защитников свое лицо, но он мог хотя бы для приличия спросить, не против ли я раскрыть свою тайну. Мистер Мёрдок, с вашей стороны это было очень невежливо и нетактично, раскритиковал я слепого адвоката из адской кухни. На крыше остались лишь мы четверо, а потому скрывать личности дальше не имело смысла. Я снял маску. Железный кулак и Люк Кейдж удивленно вскинули брови и переглянулись. Под маской в самом деле скрывался человек, с которым им довелось познакомиться буквально накануне. Уверен, они и предположить не могли, что Алекс Рид, новая стремительно восходящая звезда индустрии развлечений, обладал такой ужасающей силой, и что сегодня вечером, надев черный плащ, он поспешит к ним на выручку и поможет расправиться с воинами руки. Единственным, кто не выказал ни малейшего удивления, когда я снял маску, был сорвиголова. Ведь для него по большей части не имело значения, в маске ты или без, он все равно никогда не разглядит твое лицо. Будучи слепым, он использует другой метод, позволяющий ему безошибочно определять личность собеседника, ритм сердцебиения. Поэтому, когда я принял решение вступить в сегодняшнюю схватку, я уже знал, что не смогу скрыть от него правду, да и не планировал этого делать. Не стоит переживать, мистер Мёрдок, решил проявить я снисходительность к незрячему герою. Я не держу на вас зла, потому что, хоть по вам этого и не скажешь, но я могу смело заявить, что вы сейчас эмоционально нестабильны. Хэмэм, я склонен предположить, причиной этому является та самая воительница, с которой нам довелось недавно спарринговаться. Дьявол адской кухни не стал ничего опровергать, от накатившей досады он только крепче сжал свои кулаки. Мет, позвал его неуязвимый человек, ожидая разъяснений. Она тень из моего прошлого, нехотя произнес сорвиголова. Вам ни к чему это знать, это не столь важно. Нет уж, ты объясни. Эта мадам пыталась порубить нас своим мечом. Не помешало бы нам узнать о ней как можно больше, чтобы не получить по морде в следующий раз, начинал злиться Кейдж, понимая, что его друг вновь решил играть в молчанку. Все верно, слепой адвокат не горел желанием рассказывать историю своего трагичного прошлого. Он пытался огородиться от нее, забыть и уж ни в коем разе не ворошить старые воспоминания. Но здесь же есть я, и я вовсе не против поведать об этой истории, разворошив все и вся. Раз мистер Мёрдок уже успел сообщить всем мою тайну, думаю, будет честно, если мы уравняем счет. Ее зовут Электра на час. Она бывшая пассия дьявола адской кухни, жестоко убитая в далеком прошлом членом руки, а позже ими же воскрешенная. Ныне известна как Черное небо. Что? Я не ослышался. Воскрешенная? Переспросил Кейдж, явно не веря в услышанный бред. Значит, ее воскресили, задумчиво проговорил Дэнни Рент. Но, как мне известно, у руки оставалось не так много ресурсов, продолжал рассуждать он вслух. Удивительно, что они потратили субстанцию еще на кого-то, кроме пяти пальцев руки. Эй, ты серьезно поверил в то, что он сказал? Искренне недоумевал неуязвимый человек. Откуда тебе все это известно? Холодным тоном обратился ко мне сорвиголова. Все пристальным взглядом сверлили мою персону в ожидании ответа на заданный вопрос. Просто я следую непреложной истине. Знание – это сила. И можете не сомневаться, масштаб моих познаний огромен до неприличия, говорил я, словно о чем-то само собой разумеющемся. Значит, когда ты пришел в юридическую фирму, ты уже знал, кто я, заключил Мёрдок. Еще тогда я понял, что ты необычный человек. Ритм биения твоего сердца был слишком аномальным. И тогда, и сейчас, и во время сражения он оставался одинаково неизменным. Эх, вот тебе и новость, значит, все люди разные и только я один одинаковый, произнес я печально. Амитабха, получается, что благодетель Рид знал все и обо мне. И обо мне выходит тоже, недобро покосился на меня черный здоровяк. Еще тогда в баре, услышав, что ты помог Джессике разобраться с Килгривом, я был немало удивлен. В голове не укладывалось, как это обычный человек мог одолеть, да и вообще выступить против телепата. Но зная теперь, на что ты способен, все становятся на свои места. Все верно, я знал о том, кто вы есть с самого начала, не стал я их разубеждать, а просто сказал правду, как и всегда. Но разве это что-то меняет? Мистер Мёрдок, я пришел в вашу юридическую фирму не потому, что вы народный мститель в красном костюме, а потому что мне нужен хороший адвокат. Я попросила помощи не дьявола адской кухни, а юриста, способного отстоять мое доброе и честное имя в суде. Хотите сказать, что у вас нет каких-либо скрытых мотивов? Вы должны понимать и сами, что ваше предложение о безвозмездном финансировании деятельности нашей адвокатской конторы звучит крайне подозрительно. Не переставал Митью выражать свои сомнения относительно моей искренности. Если бы я не был мстителем в маске, вы бы даже не стали этим себя утруждать, не так ли? Полагаю, сейчас нашему слепому герою очень непросто. Несмотря на то, что у него имеется собственный аналог детектора лжи, пока его собеседником выступаю я, он становится бесполезен. Мое сердце приводит сорвиголову в смятение, ведь он не может воспользоваться своими способностями в полной мере и становится не в силах понять, стоит верить моим словам или же нет. В ваших словах есть доля истины. Я в самом деле хотел помочь защитнику адской кухни, так как знал, что его финансовое состояние не радует глаз. Но также, я решил спонсировать вашу фирму потому, что вы помогаете бедным бороться и отстаивать свои права. Мне нравится ваше бескорыстное стремление защищать угнетенных от влиятельных и жестоких богатеев. Пожалуйста, не надо думать, что ваша маска стала главной причиной моего жеста доброй воли. А что насчет нас с ним? Спросил Кейдж с явным нетерпением в голосе, кивая в сторону мастера боевых искусств из Кунь-Лунь. Разве не выглядит странным то, что ты оказался лично знаком с каждым из нас, и не только с нами тремя, но и с Джессикой, а значит со всеми членами нашей команды? Поразительное совпадение, не считаешь? Прошу, не стоит забывать о том, что знакомство с мистером Мёрдоком и с мисс Джонс стало вынужденным. Мне был нужен хороший адвокат, а также некоторые услуги частного детектива. Не вижу ничего странного в том, что я обратился к ним как к профессионалам в своих областях, а мистер Рент сам был инициатором нашего знакомства. Он прибыл на церемонию премии Тхегами Авардс, чтобы поговорить со мной. Благодетель Рид говорит верно, слегка склонив голову, произнес железный кулак. Я был слишком удивлен тем, что именно вы явились к нам на помощь, и это сбило меня с толку. Я позволил себе усомниться в вашей честности. И ведь действительно, именно я был тем, кто изъявил желание встретиться с вами. Даже если вам и был известен мой титул защитника Кунь-Луня, это не отменяет того факта, что я подошел к вам сам и говорил с вами не как железный кулак, а как глава корпорации Rand Enterprises. Железный кулак смог собрать элементы картины случившегося воедино и понять, что мое заочное знакомство с защитниками не более чем стечение обстоятельств. Он принес свои глубочайшие извинения и попросил отнестись с пониманием к их предвзятому ко мне отношению. Что ж, совершить ошибку и признать ее, в этом заключается мудрость, не так ли? Ну а встреча с Кейджем вообще не была запланированной ни с моей, ни с его стороны. Если бы не Джессика, мы бы вряд ли познакомились, ведь я оказался в его баре, только по следам любившей подвыпить мадам. Можно сказать, что мы встретились абсолютно случайно, о чем я и рассказал неуязвимому человеку. Он терпеливо меня выслушал и пришел к выводу, что это звучит вполне логично, и что их обвинения в том, что я якобы следил за ними, были сделаны поспешно. Возникшее недопонимание было устранено, недоразумение урегулировано, герои приняли меня в свою банду. Ну разве что только сорвиголова по-прежнему смотрел на меня настороженно. Хотя как смотрел, вернее будет сказать, корчил недовольные гримасы, продолжая искать в ритме моего сердцебиения хоть какие-то намеки на изменения. Но все его попытки были по-прежнему тщетны. Но несмотря на то, что в силу своей подозрительности, он не мог полностью мне довериться, я бы не сказал, что он совсем от меня огородился, скорее, взял на вооружение установку приглядывать за мной. И вот мы наконец пришли к той теме, которая меня волновала больше всего. Как вообще началась вся эта заварушка? Я не знаю, сказал Кейдж, скрестив руки на груди. Они просто напали на нас. Рука ничего не делает просто так, заявил сорвиголова, который имел в прошлом неприятный опыт сражения с этой древней организацией. Они определенно преследовали какую-то цель. Им что-то было от нас нужно. Ребят, вы сейчас серьезно? Посмотрел я на них, скосив глаза. Тот азиат, которого я отправил в нокаут волшебным кулаком, сказал же прямо, что если бы не мое вмешательство, то железный кулак был бы у них в руках. Так значит они пришли за Дэнни, удивился Кейдж и уставился на монаха Кунь-Луня, Амитабха. Боюсь, что благодетель Рид прав, ответил Рент, сложив руки в молитвенном жесте. Во время сражения меня не покидало ощущение, что они сдерживаются. Вполне возможно, что я им нужен и нужен целым и невредимым. Но зачем, мы не знаем, что задумала рука, сказал на это Мед. Но сейчас нам хотя бы стало известно, что им для чего-то необходим Дэнни. Может быть, они хотят перетянуть тебя на свою сторону, а может просто хотят воспользоваться силой твоей железной руки для каких-то определенных целей. В любом случае, мы не можем позволить им тебя схватить. У меня и у самого нет желания оказаться в железных тисках руки, твердым, но в то же время спокойным, голосом произнес страж священного монастыря. Да уж, неизвестность настораживает. На самом деле мне известно, чего хотят и планируют пять пальцев руки. Прорвать защитный барьер в пещере при помощи силы хранителя Кунь-Луня. Но я ребятам этого говорить не буду, потому что у них документов нет у КХМ, то есть еще время не пришло. Мне следует подумать о том, как поступить с этим древним кланом ниндзя. Я сражался с Лигой Теней, потому что они сами вторглись в мою жизнь, похитили меня средь бела дня и подвергли изощренным пыткам. Поэтому я и расправился с Рас Аль-Гулом в столь жесткой манере, потребовав с него огромную компенсацию за моральный ущерб. Но с рукой у меня больших разногласий нет, а потому я еще не решил, как мне поступить. Завтра вечером у меня с ними встреча, посмотрим, как она пройдет. Нужно ли мне вмешиваться в их схватку с защитниками или же ограничиться ролью стороннего наблюдателя? Ладно, сегодня я и так достаточно повеселился, а потому мне стоит откланяться. Я подошел к самому краю крыши, бросил вниз непринужденный взгляд, обернулся к защитникам и воодушевленно произнес: «Для меня было честью сражаться плечом к плечу с каждым из вас. Мы не дали в эту ночь победить темным силам, отстояв справедливость в жесткой схватке. Быть может, настанет тот день, когда надежда падет и свет сдаст мраку свои права. Но пока на ее страже стоят такие герои, как мы, готовые защищать даже последнюю искру добра, мир будет жить и воспевать своих героев. Ну или нет?» Пожал я под конец пламенной речи плечами, сменив выразительный тон на беззаботный. Материализовав в руке белую маску, я вновь скрыл за ней свое лицо, вернув образ интеллектуала. Заранее извиняюсь за недостаточный драматизм в моем уходе. Прощайте. Я отсалютовал двумя пальцами от виска и, раскинув руки в стороны, спиной вперед сорвался с края крыши в пустоту высотой в 10 этажей навстречу бетонной глади. И что это было? Задал дьявол адской кухни риторический вопрос. Хех, забавный паренек, усмехнулся Люк Кейдж. Благодетель Рид достойный человек, заявил монах. Его окружает аура праведности и смирения. Я искренне верю, что он стоит на нашей стороне. Нам не стоит сомневаться в его порядочности. Я лишь слепой калека и многое способен упускать из виду. Я не способен распознать намерения Алекса Рита, его мотивы и правдивость его слов. Пожалуй, в этот раз мне придется довериться тебе, Дэнни. Я надеюсь, что твое чутье и в этот раз окажется правым. Амитабха соединил железный кулак две ладони. Ци – это энергия природы, окружающая нас, дающая жизнь всему живому и наблюдающая за ходом мироздания. Я лишь следую ее воле, а она благосклонна Риту. Лишь человек с чистой душой способен получить ее одобрение и дар. Поэтому я склонен не сомневаться в порядочности нашего нового друга. Хорошо, будем надеяться, что все так и есть. Но все равно он странный, буркнул сорвиголова, вспоминая эксцентричное поведение интеллектуала. Я бы сказал не скучный, ха-ха, засмеялся черный герой во все горло, бросая взгляд на край крыши, с которого сиганул герой в белой маске. Глава 150. Основатель Кунь-Луня, темный вечер. Солнце, сполна исполнив возложенную на себя миссию, поспешило исчезнуть за горизонт, и за считанные секунды небо заволокло серыми кучевыми облаками. Они заслонили собой луну, отрезав ей путь к освещению объятого непроглядной морозной темнотой города. Лишь непоседливые россыпи мерцающих звезд, невзирая на подгоняемую холодным ветром преграду в виде густых облаков, отчаянно стремились показать миру свое великолепие. Но им было не справиться с мраком, беспощадно охватившим в сегодняшнюю ночь богом забытую окраину процветающего города. Сюда не доносились звуки мегаполиса и почти всегда стояла мертвая тишина, разве что еле уловимый шорох вечно снующих в поисках хоть какой-то еды мелких грызунов, говорил о том, что место это еще не лишено признаков жизни. Ветер все не стихал и со скрипом монотонно раскачивал фонарь на покосившемся столбе, единственном источнике света. Его тусклые лучи скупо освещали и без того не особо примечательное здание, выстроенное из бетонных блоков. Этот заброшенный склад был излюбленным местом встречи контрабандистов. И совсем недавно, в одну из очередных таких встреч, он чуть не был полностью разрушен, став жертвой разборок между преступниками и командой героев. Но еще в былые времена старая постройка славилась своей прочностью, а потому, несмотря на все нанесенные ей увечья, осталась стоять на своем месте крепко, выдержав весь суровый натиск. Пусть сейчас она выглядела совсем неважно, но падать упорно отказывалась, и так же, как в день своего открытия, переполненная гордостью и величием, продолжала принимать людей со всех уголков ее любимого города. В этот вечер, помимо шороха изголодавшихся крыс и пронзительно завывающего ветра, у опустелого склада раздался звук деревянного костыля по бетонному полу. Звук с каждым разом усиливался, и шаги глухим эхом разлетались по сырым стенам полупустого помещения. Наконец эхо затихло, до назначенного места добрались. Довольно пожилая дама лет 60, опираясь на трость, остановилась напротив существа, который назначил ей здесь встречу, и оценивающим взглядом окинула его внешний вид. Пусть она уже была стара, но ее уверенный взгляд и величественная осанка хранили еще в себе следы прежней, давно забытой и, по всей вероятности, благородной красоты. Следом, держась на расстоянии полуметра от пожилой дамы, остановилась молодая девушка в красной боевой униформе. В руке она держала самурайскую катану, заключенную в ножны. От девушки веяло застывшей, холодной и гнетущей аурой. И если бы не ее внимательный взгляд, быстро оценивающий внутреннюю обстановку, можно было бы заключить, то в ней уже давно жизнь не теплилась, а сознание и вовсе потухло. Закончив с внутренней обстановкой, девушка цепко устремила взгляд на существо в красном бурнусе, сидящее в позе лотоса в центре зала. На нем был низко надвинутый капюшон. Лицо скрывала маска, расписная янтарными и алыми линиями. Глаза его были безмятежно прикрыты, а руки ладонью вверх покоились на коленях. Это существо пребывало в умиротворенном спокойствии, словно слившись с окружающим миром, более не находил в нем ничего, что могло бы его встревожить. Будто он являлся частью самой природы, а та была только рада принять в свои ряды это неведомое явление в красном. Возле него стояли две женщины. Одна была в ярком костюме белого кролика, и с первого взгляда можно было заметить ее веселый и задорный нрав. Другая же являла собой полную противоположность первой. Черное облачение, суровый взгляд и смертоносная катана в руке говорили о ее воинственном и строгом характере. Эти две женщины, яркая блондинка с неомраченной живой энергией и темная брюнетка с тяжелой трупной аурой, въевшейся в само ее естество, казалось бы, уравновешивали своей противоположностью шаткий баланс сил. Как только Электра на час, лучшая убийца руки, увидела воительницу в черном, у нее тут же пронеслась мысль, а не являлась ли та подобной ей же, воскрешенной. Она хотела бы знать об этом, но понимала, что скорее всего, ей это не удастся. Пожилая женщина и ее сопровождающая находились в 5 метрах от медитирующего существа в багрово-красной мантии. «Я Александра Рейд, глава организации под названием «Рука, приветствую тебя», Джек Истини», — взяла женщина первое слово. «Место встречи ты выбрал весьма своеобразное. Здесь даже сквозит ветер, а это вредит моим старым костям», — сказала она, бросая взгляд на дыру в стене. Ее слова несли довольно очевидный посыл — возраст. Александра не знала, каков возраст ее собеседника, но в глубине души верила, что является значительно старше него. Ведь за долгие века своего существования она не встречала никого, чей возраст превышал бы ее собственный. Таким образом она дала понять, что раз она старше, то и инициатива в переговорах на ее стороне. В беседе долгожителей жизненный опыт играет одну из немаловажных сдерживающих факторов. Джек продолжал сидеть в позе лотоса с закрытыми глазами так, будто и не услышал замечания женщины. Но в следующий миг в стене, где еще несколько дней назад неуязвимый человек проделал огромную дыру, словно из воздуха начали материализовываться бетонные блоки, и спустя пару секунд полностью замуровали проход, сквозняк, который так беспокоил старые суставы мадам, полностью исчез. Теперь можно было точно заявить, что слова предводительницы клана убийц все же достигли ушей мистического существа. Столь таинственная сила взволновала Александру, и она стала смотреть на своего собеседника с совершенно иной стороны. За свою долгую жизнь она видела достаточно чудес и поразительных способностей, но даже ее опыт не мог ей ответить на вопрос, какая сила была способна буквально из воздуха создавать массированные бетонные изделия. Была ли это сила манипуляции материалами или же просто перемещение объектов через пространство, глава руки не знала, но осталась под впечатлением. Тень медленно приподнял веки и бросил на женщину взгляд кроваво-алых глаз. В них не отражалось ни единой эмоции, лишь непроглядное холодное пламя. Он не смотрел на женщину, как на равную. В его глазах она скорее была юной девчонкой, пытавшейся казаться значительно старше своих лет. «Девочка, зачем хотела встретиться со мною?» Потусторонним голосом произнес Джек Истине. «Хех, я и не помню, сколько веков мне довелось пережить с тех пор, как меня в последний раз так называли», едко заметила женщина, явно недовольная тем, что я назвал ее девочкой. «Век, система измерения времени, придуманная смертными. Они всецело надеются, что им удастся пережить хотя бы одно столетие. Человеческая жизнь быстротечна, и лишь потому, что тебе удалось прожить чуть дольше других представителей своей расы, ты допускаешь, что ты кто-то более значимый, чем есть на самом деле», стараясь говорить как можно более древним и умудренным тоном. Я попытался донести до нее мысль, что ее прожитые годы не идут ни в какое сравнение с моими, как в плане продолжительности, так и в плане насыщенности на события. Для тебя несколько пережитых столетий – повод для гордости. Но в моих глазах век смертных ничем не отличается от их секунды. Я уже давно перестал полагаться на системы исчисления времени, ибо не видел в этом никакого смысла. Когда Вселенная увидела свет зарождения моей жизни, 1000 лет назад, 10, миллион, или же я вовсе существовал до появления этой Вселенной, я уже и не помню, вздохнул я от тяжести бесконечно прожитых лет. Выходит, ты старше меня. «Гораздо старше», — заметила Александра Рейд, но в ее голосе я уловил нотки недоверия. Ее что, не убедила моя безупречная игра? Вот же предвзятый критик актерского мастерства. Но ничего, у меня еще есть козыри в рукаве. Возможно, она за много лет научилась относиться к существам, наделенным магическим даром, настороженно, с опаской и недоверием. Ну ничего, но почему я, за все время существования нашей подпольной организации, ни разу не слышала о тебе? Это странно, задумчиво протянула глава руки, пытаясь застать меня врасплох. Наша информационная сеть очень обширна, и я всегда в курсе даже о самых тайных и самых скрытных представителях человечества. Заблуждение наивной девчонки, фыркнул я в ответ. Ты не знаешь и половины того, что происходит на этой маленькой планете, но тем не менее смеешь утверждать обратное. К тому же, ты приписала меня к человечеству. Я никогда не принадлежал к низшей расе, сказал я строго и внушительно. Давно меня так не оскорбляли. Правда? Тогда прошу прощения. Мне жаль, что мои слова обидели тебя. Тебе не жаль. Не смей врать передо мной. Я абсолютно честна с тобой, Джек, убеждала пожилая дама. Мне правда жаль. Советую подумать еще раз, прежде чем скажешь еще хоть слово, прервал я ее оправдание. Меня не особо прельщает говорить с таким невежественным детем. Ты считаешь себя главой какого-то великого клана, хотя на деле вы являетесь не более чем изгнанниками. Я и подумать не мог, что 5 еретиков Кунлуня даже по прошествии стольких лет продолжат существовать. Ордену Журавлиной Матери следовало убить вас, вместо того, чтобы прогнать. Эти никчемные монахи всегда были мягкотелыми и теперь расплачиваются за это.